Должно быть, я страшно покраснел, но все-таки твердым голосом сказал, что не берусь судить других, но сам этим делом никогда не занимался. Клюни перестал тасовать карты. «Что это такое, черт возьми?» — сказал он. «Что это за викский ханжеский разговор в доме Клюни Макферсона?» «Я за мистера Бальфура готов положить в огонь руку», — сказал Аллан. «Он честный и храбрый джентльмен. Не забывайте, кто говорит это. Я ношу королевское имя», — прибавил он, приподнимая шляпу. «Я и мои друзья можем быть достойной компании даже в самом избранном обществе. Но молодой человек устал, и ему следует выспаться. Если он не желает играть в карты, это не мешает составить нам партию вдвоем. Я, сэр, умею и охотно сыграю в любую игру, какую вы назовете». «Сэр», — сказал Клюни, — «вам надо знать, что в моем скромном доме всякий джентльмен может поступать, как ему вздумается. Если бы ваш друг захотел стоять на голове, я не возражал бы. Но если он или вы или кто-нибудь другой не совсем довольны мною, то я буду счастлив скрестить наши шпаги». «Я вовсе не желал, чтобы друзья из-за меня перерезали друг другу горло». «Сэр», — воскликнул я, — «я очень устал, как вам объяснил Аллан. И к тому же я могу сказать это вам. Ведь у вас у самого могут быть сыновья. Я обещал моему отцу не играть в карты». «Довольно, довольно», — сказал Клюни и указал мне на постели Звереска в углу клетки. Но все-таки он рассердился, искоса поглядывал на меня и тихонько ворчал. Действительно, надо сознаться, мое мнение и слова, в которых я выразил его, отдавали пресвитерианством и были малоуместны среди якобитов дикой Шотландии. Выпив водки и закусив олениной, я почувствовал какую-то странную тяжесть во всем теле и не успел лечь в постель, как меня охватило нечто вроде столбняка, и такое состояние продолжалось почти все время моего пребывания в клетке. Иногда я приходил в себя и понимал, что вокруг происходит. Остальное время я только слышал голоса или храп мужчин, точно далекие звуки журчащей реки. Пледы, висевшие прямо передо мной на стенах, то уменьшались, то опять вырастали, словно тени на потолке. Я, должно быть, иногда что-то говорил или вскрикивал, потому что время от времени с удивлением слышал ответы. Я не помню никакого определенного кошмара, а испытывал только какой-то ужас и отвращение к месту, где я находился. К постели, на которой лежал, к пледам на стене, к голосам, к огню, к самому себе. Позвали цирюльника, который был также и доктором, чтобы прописать мне лекарство. Он говорил по-гельски, и я ничего не понял из его слов. А болезнь помешала мне попросить перевести их на мой язык. Я хорошо сознавал, что болен. Остальное меня не интересовало. Находясь в таком печальном положении, я мало на что обращал внимание.